и перенаселенный представителями всех рас, всех социальных слоев и самых разнообразных вкусов и пристрастий. Когда Ричард только приехал, Лондон показался ему огромным, странным и запутанным. Единственным, что было логичным в этом хаосе, это карта метро, сети изящных разноцветных линий. Однако со временем он понял, что метро дает лишь иллюзию порядка, а на самом деле вовсе не отражает истинной географии города, точно так же, как принадлежность к политической партии. Однажды подумал он и сам порадовался такой остроумной мысли. Однако после того, как на вечеринке он безуспешно пытался толковать о сходстве между метро и политическими партиями с малознакомыми людьми, он зарекся впредь говорить о политике. Постепенно Ричард все лучше узнавал город. Этот процесс, сходный с осмосом или белым знанием, который, по сути, то же самое, что белый шум, только более информативно, пошел быстрее, когда Ричард обнаружил, что площадь лондонского Сити не больше квадратной мили, от станции Алдгейт на востоке до Флит-стрит и Олд-Бейли на западе. Крошечный клочок земли, на котором скопились все финансовые учреждения Лондона, тот самый клочок, с которого все и началось. Осмос — просачивание жидких веществ сквозь полупроницаемые животные или растительные перепонки ткани. Белый шум — шум, в котором звуковые колебания разной частоты представлены в равной степени, то есть в среднем интенсивности звуковых волн разных частот примерно одинаковы, например, шум водопада. 2000 лет назад Лондон был кельтской деревушкой на северном берегу Темзы, которую облюбовали себе римляне. Он рос и рос, медленно и неспешно, пока 1000 лет назад его западная часть не достигла Вестминстера, королевской резиденции, а потом появился Лондонский мост, город соединился с Саут-Уорком и с тех пор стал расти все быстрее, шумные улицы возникали на месте полей, лесов и болот, а город стремительно разрастался, вбирая в себя деревушки, как лужицы ртути притягивает ртутные шарики. Уайтчепел и Дептфорд на востоке, Хаммерсмит и Шапертсбуш на западе, Кэмпден и Илслингтон на севере, Баттерси и Лэмбет за Темзой на юге, все они растворялись в Лондоне, оставляя после себя одни названия. Лондон вырос и стал огромным и разнородным. Это был хороший город, и те, кто здесь оказался, вынуждены были дорого платить, потому что за все хорошее приходится платить. Впрочем, и сам город заплатил немало. Некоторое время спустя Ричард стал воспринимать Лондон как данность. Он начал гордиться, что не видел ни одной из его достопримечательностей, если не считать Тауэра, куда ему пришлось повезти тетю Мот, приехавшую ненадолго погостить. Но Джессика все изменила. По выходным Ричард шел с ней то в Национальную галерею, то в галерею Тейт, то еще куда-нибудь. И он узнал, что если долго ходить по музеям, ноги начинают страшно болеть. А все шедевры мировой живописи сливаются в одно полотно, и просто уму непостижимо, сколько приходится выкладывать в музейных кафетериях за чашку чая и кусок пирога. «Вот чай и эклер», — говорил он, — «дешевле было купить картину Тинторетто». «Не преувеличивай», — беззаботно отвечала Джессика, — «к тому же в Тейт нет Тинторетто». — Ну, если б я взял еще кусок вишневого торта, — ворчал Ричард, — они смогли бы приобрести еще одно полотно Ван Гога. — Нет, не смогли бы, — возражала Джессика, которая во всем любила точность. Ричард познакомился с ней 2 года назад в Париже, куда приехал на несколько дней. Он бродил по Лувру, пытаясь найти своих коллег, организовавших поездку во Францию. Глядя на какую-то внушительных размеров скульптуру, он сделал шаг назад и наткнулся на Джессику, которая рассматривала огромный алмаз, сыгравший необыкновенную роль в истории.